Глава 7. Несчастье придает памяти. Анна в ярости вошла в свою молельню. «Как?» — говорила она, ломая руки. «Народ видел, как Мария Медичи арестовала Конде, первого принца крови. Видел, как кардинал изгнал бывшую регеншу. Видел, как заключили Винсен Ван Дома, то есть сына Генриха IV, и молчал, когда оскорбляли, лишали свободы, унижали этих вельмож. А за Брусселя поднял бунт!» Анна невольно коснулась главной сути дела. Народ не сказал ни слова за принцев и восстал за Брусселя. Тут дело шло о плебее, и, защищая Брусселя, народ инстинктивно чувствовал, что защищает самого себя. Между тем Мазарини ходил взад и вперед по кабинету, посматривая на прекрасное разбитое венецианское зеркало. «Да, — говорил он, — невесело, когда приходится уступать таким образом. Знаю. Да, мы отплатим свое время. Что Брюссель? Это лишь имя, не больше». Искусный политик просчитался на этот раз. Брюссель был важной особой, а не пустым звуком. Когда Брюссель на следующее утро въезжал в Париж в большой карете с сыном своим Лувьером и с Фрике на запятках, весь народ, еще вооруженный, бросился ему навстречу. Крики «Да здравствует Брюссель! Да здравствует наш отец!» раздавались со всех сторон и, как смертоносные стрелы, поражали слух Мазарини. Шпионы кардинала и королевы приносили им неприятные вести. Министр тревожился, королева выслушивала их спокойно. Она, казалось, обдумывала какой-то решительный план, что еще более беспокоило Мазарини. Он знал ее гордыню и очень боялся последствий решений Анны. Коадьютор вступил в парламент больше королем, нежели король, королева и кардинал вместе. По его предложению парламент эдиктом пригласил граждан сложить оружие и разобрать баррикады. Теперь они знали, что за час можно всем вооружиться и что для постройки баррикад нужна только одна ночь. Планше возвратился в свою лавку. Победа прощает, и потому Планше не боялся уже виселицы. Он был убежден, что если ему только пригрозят арестом, так народ восстанет за него, как за Брюсселя. Рашфор вернул своих новобранцев шевалье Дюмьеру, двух не досчитались. Но шевалье, фрондер в душе, не хотел и слушать о вознаграждении. Нищий опять занял свое место у Сент-Эстажской церкви, раздавая по-прежнему одной рукой воду, а другой прося милостыню. И никто не подозревал, что эти две руки только что вырвали из-под здания краеугольный камень монархического строя. Лувьер был горд и доволен. Он отомстил ненавистному Мазарини и много содействовал освобождению отца. Имя его с ужасом было произнесено в Пале-Рояле, и он, смеясь, говорил советнику, снова очутившемуся среди своего семейства. «Как вы думаете, батюшка, если бы я теперь попросил у королевы для себя полк, дала бы она?» Д'Артаньян воспользовался минутой тишины и отправил назад Рауля, которого едва мог удержать в заперти во время волнения. Рауль непременно хотел обнажить за кого-нибудь шпагу. Сначала молодой человек начал было возражать, но Д'Артаньян заговорил от имени графа де ля Фер. Рауль посетил госпожу де Шеврёз и уехал в армию. Только Рашфор находил, что дело кончилось довольно дурно. Он написал герцогу де Бофору, чтобы он приехал. Герцог приедет и найдет Париж спокойным. Он пошел к коадьютору спросить, не известить ли принца, чтобы тот задержался. Но Гонди, подумав с минуту, сказал: «Пусть продолжает свой путь». «Так дело еще не кончено?» — спросил Рашфор. «Мы еще только начинаем, любезный граф». «Почему вы так думаете?» «Потому что знаю душу королевы. Она не захочет остаться побежденной». «Что же, она готовит что-нибудь?» «Надеюсь». «Что же вам известно?» «Что она написала принцу возвратиться из армии как можно скорее». «А-а-а! В таком случае вы правы, Бофор должен явиться сюда». Вечером того же дня разнесся слух, что принц приехал. Новость была очень проста и естественна, а между тем наделала много шума. Принц, которого обвиняли в более чем братской любви к его сестре, госпоже де Лунгвиль, открыл ей, говорят, кое-что, а она проговорилась. Таким образом раскрылись скрытые замыслы королевы. В самый вечер прибытия принца наиболее осведомленные граждане ходили по своим знакомым и говорили: «Почему бы нам не взять короля и не поместить его в здании ратуши? Напрасно мы позволяем воспитывать его нашим врагам. Они подают ему дурные советы, а если бы воспитанием его занялся, например, господин Куадьютор, он был бы проникнут любовью к народу». Ночь прошла в глухом волнении. На другой день опять увидели серые и черные плащи, патрули вооруженных торговцев и толпы нищих. Королева провела ночь в совещании с глазу на глаз с принцем. В полночь он пришел к ней в молельню и вышел оттуда только в 5 часов утра. В 5 часов королева отправилась в кабинет к кардиналу. Она еще не ложилась, а кардинал уже встал. Он сочинял ответ Кромвелю. Уже 6 дней прошло со времени свидания его с Мордаунтом. «Я заставил его прождать», — говорил он, — «но Кромвель слишком хорошо знает, что такое революция, и простит мне». Он самодовольно перечитывал первый параграф, когда тихонько стукнули в дверь, ведущую в апартаменты королевы. Только Анна могла входить в эту дверь. Кардинал встал и пошел отворить. Королева была в неглиже, но оно ей еще шло. Подобно Диане Пуатье и Нинон де Ланкло, она сохранила привилегию всегда оставаться прекрасной. В это утро она была еще прекраснее обыкновенного, глаза ее сверкали блеском внутренней радости. «Что с вами?» — спросил Мазарини. «Вы смотрите так торжественно?» «Да, Джулио. Я горжусь, я счастлива, потому что нашла средство задушить эту гидру». «Вы великий политик», — сказал Мазарини. «Скажите, что это за средство?» И он спрятал начатое письмо под кипу белой бумаги. «Они хотят взять у меня короля, как вам известно. Да, и повесить меня, знаю. Короля им не взять. И меня не повесить. Послушайте, я хочу похитить у них моего сына, себя и вас. Я хочу, чтобы это дело, которое в сутки изменит все, совершилось так, чтобы о нем знали только вы, я, да еще третье лицо». «Кто это третье лицо?» «Принц? Так он приехал? Вчера вечером. И вы его видели?» «Он только что ушел от меня». «Он готов помочь этому плану?» «Он сам это посоветовал». «А Париж?» «Он голодом принудит его сдаться на милость победителя». «План весьма грандиозный, только плох одним». «Чем?» «Он невозможен». «Пустые слова. Все возможно». «В мечтах». «Нет, на деле. Есть у нас деньги?» «Немного», — отвечал Мазарини дрожащим голосом, боясь, как бы они не обратились к его кошельку. «Есть войско?» 5 или 6. «Есть мужество?» «И много. Так дело сделано». «О, постигаете ли вы, Джулио, Париж, этот ненавистный Париж проснется когда-нибудь утром без короля, без королевы, окруженный, осажденный, голодный, и все средства защиты его будут — глупый парламент и тощий коадьютор на кривых ножках». «Чудесно», — отвечал Мазарини. «Понимаю, какое это произведет действие, но не вижу средств провести ваш план в исполнение». «Я найду их». «Вы знаете, что это война? Война междоусобная, пламенная, отчаянная, беспощадная». «Да, да, война». «Да. Я хочу превратить этот непокорный город в пепел. Хочу погасить пламя в крови. Хочу, чтобы страшный пример увековечил и преступление, и казнь. Париж. Я ненавижу его». «Полноте, Анна, что за кровожадность? Берегитесь. Времена Малатесты миновали. Вы заставите себя обезглавить, моя прекрасная королева. А это, право, жаль». «Вы шутите?» «Нисколько. Война с целым народом опасна. Посмотрите на брата вашего, Карла I. Ему плохо, очень плохо. Мы во Франции, и я испанка. Тем хуже, Пербакко, тем хуже. По мне, лучше бы быть вам француженкой, и мне тоже, нас обоих ненавидели бы меньше». «Однако вы одобряете мою мысль?» «Да, если увижу возможность исполнения». «Это возможно. Я вам говорю, возможно. Приготовьтесь к отъезду». Я всегда готов к отъезду, только, как вам известно, я никогда не уезжаю. И на этот раз, вероятно, мы точно так же останемся на месте. Но если я уеду, вы поедете со мной? Попробую. С вашими опасениями не хватает никакого терпения, Джулио. Чего же вы боитесь? Очень многого. Например? Лицо Мазарини превратилось из насмешливого в мрачное. «Анна», — сказал он, — «вы женщина, и как женщина вы свободно можете оскорблять мужчин, будучи уверены в безнаказанности. Вы обвиняете меня в боязни. А я ведь боюсь меньше вас. Я не спасаюсь бегством». «Против кого кричат? Против вас или против меня? Кого хотят повесить? Вас или меня? Вы обвиняете меня в боязни, а я лицом к лицу встречаю грозу. Я не храбрюсь, это не моя метода, но и не отступаю. Подражайте мне. Меньше шума, больше дела. Вы кричите громко, и это ни к чему не ведет. Вы говорите о бегстве?» Мазарини пожал плечами, взял королеву за руку, подвел ее к окну и сказал: «Смотрите!» «Что такое?» — спросила королева, ослепленная своим упорством. «Что вы отсюда видите?» «Это, если не ошибаюсь, граждане в кирасах, касках, с добрыми мушкетами, как во время лиги. И они так пристально смотрят на это окно, что вас заметят, если вы будете приподнимать неосторожно занавес. Теперь подойдите к другому окну. Отсюда что вы видите? Чернь с алебардами, они сторожат ваши двери. У каждого выхода из дворца стоит их столько же. У дверей стража, у выходов из подземелий стража, и я скажу вам, в свою очередь, то же, что добрый Роме говорил мне об Афоре. Если вы не птица и не мышь, вы не уйдете». «А он ушел же?» «Что же? Вы думаете уйти таким же способом?» «Так я пленница? О, черт возьми! Вот уже целый час, как я вам это доказываю!» И Мазарини спокойно принялся опять за свою депешу. Анна, дрожа от гнева, покраснев от стыда, вышла из кабинета и сильно хлопнула за собой дверью. Мазарини даже и не оглянулся. Придя к себе, королева упала в кресло и начала плакать. Вдруг, осененная внезапной мыслью, она вскочила и произнесла: «Я спасена! Да, я знаю человека, который сумеет освободить меня из Парижа, а я давно о нем не вспоминала». Задумчиво, хотя и с чувством радости, она прибавила: «Неблагодарная! 20 лет я и не думала о том, кого должна была бы сделать маршалом Франции. Свекровь моя осыпала золотом, почестями, ласками погубившего ее Кончини. Король сделал Витри маршалом за убийство, а я забыла и оставила в бедности благородного спасителя моего, Д'Артаньяна». Она подошла к столу, на котором были бумага и чернила, и начала писать.